изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен грядый во имя Господне.